В большинстве случаев окрашенная в буддийские желто-оранжевые тона кость на поверку оказывается поддельной. Подлинные фигурки продаются лишь в фешенебельных ювелирных магазинах и роскошных отелях Абероя. Подобно драгоценным камням, они взвешиваются. Мастерство резчика играет, как всегда, второстепенную роль. Лишь древность может прибавить изделию цену. Я был свидетелем того, как таможенный чиновник пытался помешать одному западному туристу вывести фигурку пляшущего скелета, олицетворявшего хранителя могил, низшее божество ламаитского пантеона. Кость, из которой она была вырезана, напоминала застывшее пламя. Сотканный из огненных прядей всевозможных оттенков, от бледно-лимонного до золотисто-вишневого, как озеро на закате, зловещий хранитель танцевал на пылающей земле, улыбчиво скаля челюсти. Я приблизительно догадывался, где можно украсть такую уникальную буддийскую аллегорию, но даже не подозревал, что ее можно купить. Судя по патине и нефритовой прозрачности материала, ей было по меньшей мере 500 лет. В Америке или Европе, где искусство Востока наряду с религией бешено входит в моду, она могла быть оценена в 100 или более тысяч долларов. «Мне кажется, это очень древняя вещь, сэр», — таможенник огорченно подсокал языком, — и на нее распространяется указ об охране национального достояния. «Сомневаюсь», — покачал головой респектабельный джентльмен и полез за бумажником. «Вот, пожалуйста», — он вынул магазинный ярлык со штампом об уплате пошлины на вывоз. «Окей», — вздохнул чиновник в синем тюрбане сикха. «Проходите», — бросил он, глядя в сторону. «За сколько он приобрел этого читтипати?» Поинтересовался я, когда подошла моя очередь занять место у таможенной стойки. 35 000 рупий. Сумасшедшие деньги. Я промолчал. Названная таможенником сумма едва ли составляла 20-ю часть истинной стоимости, если таковая может быть у произведений поистине уникальных. Индийское правительство приняло законодательные меры для пресечения такой легальной контрабанды, подобно тому, как ранее оно объявило войну контрабанде тайной. Более того, украденная в одном из храмов метровая статуя Шивы Натараджи, о чем с возмущением писали все индийские газеты, возвращена на родину. Несмотря на то, что была уже куплена неразборчивым толстосумом за 1,5 миллиона долларов. Пока улаживались формальности, связанные с поездкой в Непал и Кашмир, я каждое утро выходил на Джанпатх и, сдерживая нетерпение, спешил на Tibetan Market навстречу маленьким открытиям. В его очаровательных лавочках, где кашмирцы в лиловых тюрбанах бережно опускают на сверкающие чашки весов тщательно ограненные камни, а веселые, чуточку раскосые парни из Ладакха и Сиккима бойко торгуют гималайской бронзой, время течет незаметно. В этих необычных музеях, где экспонаты можно трогать руками, завершилось мое приближение к духовной и материальной культуре Гималаев. Трудно найти слова для описания этого ослепительного балагана. Разве могу я забыть белые сапфиры с бриллиантовой огранкой, которые увидел здесь впервые? Золотые топазы размером с куриное яйцо, аметистовые геммы с шиваитским орнаментом. Я все еще отчетливо вижу свисающие с потолка бусы из агаты и сердолика, чеканные браслеты и пряжки, черные кабошоны Black Star с крестом, сотканным из серебристых лучей. Помимо самоцветов, которыми торгуют поштучно и покаратно, вы обнаружите там и ручной молитвенный цилиндр с тибетским заклинанием, и оправленную в серебро звучащую раковину, и пурбу, нож с трехгранным лезвием для заклятия злых духов гор и земли. Но это будет уже вторая ступень постижения, когда блеск поддельных и настоящих драгоценностей